Глава 21. «Из-за тебя и твоего цирка у меня времени на запись почти не осталось», — жалуется Сора. «Я еле успела». Она задумчиво подпирает щеку рукой. «Извини, в самом деле неловко получилось», — отвечаю я. «Неловко получилось» — это не отражает ситуацию от слова «абсолютно». Вместо того, чтобы приехать туда, где нас ждали нанятые Тецуо ряженые, мы перепутали адреса и сориентировались лишь по подозрительно выглядящим личностям. Вот говорил я, если что-то может пойти не так, оно обязательно пойдет. Расслабился тут, подумал, что все под контролем, продумал что-то. А в результате нарвались мы на настоящую банду. Ну, как банду, сборище хулиганов скорее. И мы перепутали, и они перепутали, а тут еще и люди Широ приехали на разборки. Это хорошо, что Сора совершенно уверена была, что все вокруг подстава и была спокойна, как на тренировке, и у нее глаз не дрогнул. Я, честно сказать, боюсь ей рассказать, что на самом деле произошло, что на самом деле она была на волосок от гибели, что вот так бросать вызов в лицо мечнику, бывшему мечнику из старших, бывшему якудзи, а ныне человеком по деликатным поручениям у мэра. Ну хорошо, будь она просто девочкой-карамелькой, максимум, что и грозило бы, по жопе два раза хлопнули бы. Рукой, не мечом плашмя и даже не ножнами. Уважение к оружию тут привито с детства. Мелкой и наглой девчонке так, ладошкой по заднице и все. Но не в случае с Сорой. Она мечник, и между ними все серьезно. Она достаточно тренирована и обучена, чтобы относиться к ней серьезно. А уж если жути в глаза подпустила, то и вовсе никто не станет ее недооценивать. А если не будет недооценивать, то и удар задерживать никто не станет. А Сора, в свою очередь, уверенная, что это все игра, свой удар придержала бы. При мысли, что только доли секунды отделяли нас от трагедии, у меня трясутся поджилки и потеют руки. Задним числом я понимаю, сколько ошибок совершил и по какой тонкой грани провел нас ангел-хранитель. За себя я не боюсь. Я знаю, что смерть — это не конец, но при мысли, что Сору по моей вине покалечили или вовсе убили бы, меня бросает в дрожь. Как бы я посмотрел в глаза ее отцу, что бы я сказал своему отцу и матери? Милостиво Аматерасу к слабым умом, суще глупым идиотам, что сказать? По лезвию ножа прошлись, да как красиво! Дрогни, Сора, хоть чуточку, допусти сомнения в ситуации, в моих словах, во мне, и все. Но нет, эта девушка доверилась мне до конца, ни секунды не сомневалась в моих инструкциях, даже когда все пошло не так, как я говорил, она вела себя так, как и должна была. Я понимаю, что не заслуживаю такого вот доверия, и комок подкатывает к моему горлу. «Эй! Ты чего? Ты плачешь?» — спрашивает Сора, наклоняясь ко мне и подавая свой белоснежный платок. «Да не переживай ты, я же успела везде, это я так пошутила, не обращай внимания, я не сержусь». «Знаешь, Сора», — говорю я, взяв у нее платок и глядя в ее лицо, обеспокоенное и серьезное, «просто я вдруг понял, что недостоин тебя, по крайней мере, недостоин твоего доверия». «Что за чушь ты тут несешь?» Вспыхивает Сора и отбирает у меня платок. «Можно подумать, это с тобой как-то связано. Это мой выбор, кто достоин, а кто нет». «Платок верни, узурпаторша», — говорю я. «Я же даже слезу умиления вытереть не успел». «Рукой вытришь. Твой сексизм просто удивителен», — фыркает Сора. «Как клиня подбивать, так впереди всех. А как ответственность нести, так сразу недостоин». «О, из твоего платка вывалилось». Я подбираю белый прямоугольник из плотного картона. Визитка черным по белому. Иероглифы. Широ и номер телефона. Что характерно, никакой фамилии, должности, места работы и всего прочего, чем так любят украшать свои визитки японцы. Просто имя и номер. «Отдай!» — Сора забирает визитку. Широсан дал. Велел заходить в гости, как с шоу закончим. Просил его с папой познакомить и с дедушкой». «А, вот как. Надо намечать план маршрута, которым бежать из страны, как только отец Суры и ее дедушка узнают, какой опасности я их дочку и внучку подверг. Или лучше уж сразу прийти к ним в дадзю и сдаться на тонко порезанное сашими, или что они там из таких, как я, делают? Люля-кебаб? Нет, люля-кебаб — это к тем, кто рапирой владеет. Тут сашими». «И все-таки я настаиваю на своих словах, Сора. Ты прекрасна и удивительна, и смертоносна», — говорю я и с удовольствием наблюдаю, как лицо Соры заливает легкий румянец, и она начинает отводить взгляд в сторону, делая вид, что интересуется происходящим вокруг. «Вокруг ничего такого не происходит. В гостиной постепенно собирается народ. Пришли записи Эйка и Дездемона». Мико сидит в углу и терзает игровую приставку, выглядя словно живая картинка из большой японской энциклопедии, открытой на страничке «Кто такие Хики?». Не хватает Нобуа, Кимико и нашей звездочки Юрико. «Можно тебя на минуточку, Кента-кун?» – останавливается возле меня Шика. «Сора, я его украду?» «Да ради бога, Шика-сан, можно подумать, он не нужен!» – складывает руки на груди Сора. «Наговорил тут?» Шика тянет меня за рукав, и мы отходим в уголок, туда, где у нас шкафчики с кухонной утварью, раковина и микроволновка. Я машинально беру из вазочки рядом конфетку и разворачиваю ее с апельсиновым вкусом. «Кента-кун!» — говорит Шика полушепотом, одновременно открывая кран с водой. «Спасибо тебе!» «Да за что?» — удивляюсь я. «Вроде с самого утра все, что я делаю, это неприятности Шике причиняю. Неприятности и проблемы. Я-то уж грешным делом думал, что Шика меня в сторонку отводит, чтобы поговорить, как Остап Сулейман Берта Мария Бендербей с предводителем дворянства Кисой Воробьяниновым по печени два раза. Вот, дескать, тебе, Кента-кун, и смотри у меня, чтобы такого больше не было. А я, кстати, последнее точно пообещать могу». Вероятность в такую историю вляпаться изначально одна к миллиону, а уж второй раз снаряд в одну воронку не попадет. Это исключено. Правда, миной может накрыть, но тут уж как судьба повернется. «За то, что ты этому старому козлу Тенджиро дал просраться!» — шепотом выпаливает Шика. «Вечером задержись в душевой, часов в 12». «Конечно, киваю я. Как тут отказать? Может, она просто поговорить хочет, может быть, у нее есть коварный план студии по захвату мира, где написано, что Накана Наоки на самом деле не человек, а рептилоид, а она его мне раскроет, и мы спасем мир вместе. Да, я наивный чукотский мальчик и верю в сказки, и даже если коварного плана на руках у Шики нет, то все равно подождать ее в душевой стоит, определенно стоит, мало ли». Шика исчезает, а я возвращаюсь на место. Сора смотрит на меня с подозрением. «Ты чего опять лыбишься?» – спрашивает она. «Что она тебе сказала?» «Да ничего такого. А ты знаешь, что сегодня Бьянка-сан будет?» Спешно перевожу тему, я в надежде, что Сора этого не заметит. «Бьянка то, Бьянка сё!» – ворчит Сора, поддаваясь на мою уловку. «Можно подумать, ты не знаешь, кто в прошлом сезоне выиграл, нет?» «Да потому что все только о Бьянке и говорили. Как так можно вообще? Некоторые тренируются годами, а кто-то сиськи на камеру показал, и все». «Ну ты...» Вот тут я уже нацелился прочесть короткую лекцию про то, что с сексом все лучше и вообще кашу маслом не испортишь, а по Фрейду, в принципе, все, что мы делаем либо из страха смерти, либо из желания продлить род. А продлевать род иным способом человечество еще не научилось». Однако в гостиную вваливается Нобуа, вслед за ним Кимико и Юрико. Все в сценических костюмах, пухи перья во все стороны, сияние фальшивых бриллиантов и обилие обнаженной плоти в разрезах на самых неожиданных местах. Кимико у нас сегодня в облике стюардессы, подчеркнуто скромная, вот только вырезы полумесяцем как раз в декольте сразу намекают, что эта стюардесса только для 18+. Юрико же в сценическом образе женщины-кошки в обтягивающем черном, опять-таки с неожиданными вырезами и ушками на макушке. Как там? Утро чуть осветило пушки и лесосиние верхушки. Французы тут как тут. «Кента, Сора!» — подлетает там Юрико. «А я что знаю?» «Не слушайте ее!» — подплывает вслед за ней стюардесса Кимико. «Не знает она ничего». «Так!» — появляется Шика со своим планшетиком в руках. «Времени нет. Мы опаздываем везде. Сейчас прибудет Бьянка-сан. Слушайте внимательно и запоминайте. Хотя она наш бывший участник, сейчас у нее такого статуса нет, и она подписала контракт с X Studio Records, поэтому все моменты, касающиеся съемочного процесса в павильонах студии и являющие собой коммерческую тайну, запрещены к разглашению. Сюда относятся сведения о планах студии, ваших собственных творческих планах на это шоу и отношение к бренду X Studio Records. Всем все ясно?» Она обводит нас строгим взглядом, словно учительница на уроке у младших классов. Выслушав нестройное «Хай, Шика-сан», она кивает и продолжает речь, сверяясь с планшетом. «И еще», — говорит она, — «Бьянка-сан прибудет с собственной съемочной группой. Съемочная группа не является представителями нашей студии, и вам не следует относиться к ним как к представителям нашей студии. Это чужие люди, и ведите себя при них соответственно. Не расслабляйтесь». Снова строгий взгляд. «Вы о чем, Шика-сан?» – неуверенно спрашивает Эйка. «Мы и так не расслабляемся». «Вы уже привыкли не обращать внимания на человека с камерой», – поясняет Шика. «И пока это наш персонал, все нормально. Ведите себя как угодно. Мы можем исправить отснятый материал, не выдавать его в эфир, смонтировать как надо, расставить акценты. Вы проводите здесь 24 часа, из них в эфир только 25 минут идут. Большинство ваших косяков никто и не увидит. Но тут...» – она качает головой. «Для X Records и Бьянки это событие, и они выжмут из посещения студии все, что только возможно. Кто там в носу ковыряется или нелицеприятные вещи друг про друга говорит? Или у кого сиськи из разреза вываливаются?» Гневный взгляд в сторону Кимико. Та, немало не смущаясь, поводит указанными предметами из стороны в сторону, покачивая ими. Как говорил Сан-Антонио, девица еще та, скажу я вам. Глаза у нее были такие, что даже столетнего старика могло в краску бросить. И такой балкончик, что этот старик, будь он даже одноруким, тут же стал бы дирижировать обеими руками. «Хорошо», — отвечает за нас всех Сора, — «мы поняли». «Замечательно», — кивает Шика, — «и еще одно. Кента-кун, это к тебе относится. Накано сама сказала тебе, не вздумай, только этого нам не хватало». «А что я?» — сразу пожимаю плечами. «И вообще, о чем речь?» «Ты знаешь, о чем», — прищуривает глаза Шика, — «не вздумай». «Может, его в каморке с инвентарем запереть?» — спрашивает Юрико. «А то он как выпрыгнет, и бац, Бьянка беременна уже. Кстати, а посетителям студии тоже противозачаточные выдают?» «Если смотреть на это с такой стороны, то, наверное, должны», — признается Шика-сан. «Тут ведь Кента-кун». «Что? Я тут при чем?» «Персонал уже выдали», — задумывается Шика-сан. «Даже водителям и курьерам выдадим». «Ура!» — торжествует Юрико. «Значит, Бьянка не залетит. Нам с Сорой только беременной Бьянки не хватало». «Хватит вам стебаться», — говорю я. «Можно подумать, я монстр какой». «Мне, между прочим, вчера СМС пришло. На воле девушки записи с тобой покупают, чтобы секс привлечь и забеременеть. Включат шоу и под него начинают любовью со своими парнями заниматься», — сообщает мне Юрико. «Надо бы тебе амулеты на привлечение секса, любви и плодородия продавать». «Любые разработки, планирование, дизайн и продажи изображений или сувениров, связанных с шоу, являются нарушением авторского права и подлежат согласованию с администрацией», — автоматически выдает Шика. «Никаких амулетов, возникшие во время шоу устойчивой ментальной конструкции, медиа-объекты, вошедшие в широкий обиход благодаря распространению материалов шоу в телевизионном эфире или путем сети интернет, являются объектами авторского права наравне с логотипом и названием студии». Она ловит наши изумленные взгляды и вздыхает. Мне вчера юристы плешь по поводу авторских прав проели. Так что же это получается, что дар любви Кенты Куна – предмет авторского права студии, уточняет Юрика? Кента Кун, нас грабят! Два пункта. Шика поднимает два пальца вверх и становится похожа на сэра Уинстона Черчилля или айдола из девочковой группы. Слава богу, что на айдола она похожа больше, чем на сэра Уинстона. Первый. Студия отрицает наличие феномена «дар любви Кенты Куна». И второй. «Дар любви Кенты Куна» является торговой маркой шоу «Токийский айдол» наравне с фразой «Бьянки Санапылесосок» и прочих мемах, возникших на площадке шоу и благодаря шоу, говорит Шика. И об этом в том числе было написано в ваших соглашениях. Читать надо внимательней, а не возмущаться потом. Все, хватит об этом. Бьянка Сан уже подъезжает. «Кента Кун!» – возмущается Юрика, но... «Шика-сан права, киваю я. Есть такой пункт в соглашении». «Но это же твоя интеллектуальная собственность. Я уж думала духи такие продавать. И талисманы на привлечение любви и секса, и по телефону заговаривать на удачу в отношениях». «Ничего, перетопчемся», – подмигиваю я Юрико. «Не переживай ты так. После того, что произошло у склада между мечниками, серьезно воспринимать всю эту суету вокруг авторского права я не могу. Суратян жива, и слава богу, я жив, и мне не надо объяснять, почему Сори ногу отрубили или голову, и слава богу, Юрико жива и прекрасно, у меня в кармане контракт Кимико, сама Кимико рядом сидит, вполне собой довольная и, что характерно, тоже живая, и слава богу. Вот Кента-кун все правильно воспринимает, кивает Шика, прекрасно понимающая мое состояние. Сама в таком только что побывала. У нас с ней вообще такой тяжеловатый денек выдался. А еще и обеда не было. Дай мне волю, я бы прямо сейчас упал и заснул, как убитый. Ну и ладно, неожиданно легко сдается Юрико. Раз Кенте не надо, то и мне не надо. А новые мемы мы с ним прямо на ходу генерируем. Будем продвигать не дар любви, а, допустим, силу зануды. Это когда Кента в ухо вцепляется и усыпляющую лекцию читать начинает. Так он Бьянку и затащит в душевую. Силой зануды. И Юрика встает в позу Сейлор Мун, только матроски на ней не хватает. Любые устойчивые медиа-объекты, созданные на площадке шоу или с привлечением ресурсов шоу, и являются предметом интеллектуальной собственности и авторского права студии, напоминаю ей я. «О, началось!» – отвечает Юрико. «Началось! Сила зануды в действии! Зарегистрированная торговая марка зануда Кента Кун будет вашим другом. Вы хотите, чтобы вашими друзьями были зарегистрированы торговые марки? А то у меня есть еще!» Зарегистрированная торговая марка «Сора девушка с мечом» и «Кимико девушка без меча». А девушка без меча, она подобна девушке с мечом, только без меча. «Альбер Камю гордился бы тобой. Так уходить от темы в сторону, качаю я головой. Философия абсурдизма – это Кьюрико, да». «Камю? Фх, жаль, не знаю, кто такой, но...» Альбер Камю – основоположник школы философского абсурдизма, автор мифа о Сизифе. Расстается еще один голос, и мы поворачиваемся ко входу. Хотя лично мне ближе Сёрен Объекьеркегор и его страх и трепет, но кто я такая, подвергать сомнению мнение самого Кенты сама, говорит Бьянка Сан, стоящая у дверей и улыбающаяся кончиками губ. Она свежа и одета с иголочки. Прелестное черно-белое готическое платье, больше приличествующее куколке в витрине игрушечного магазина. На ее голове чуть сдвинута в сторону маленькая черная шляпка из такой, только побольше фокусники вытаскивают кроликовых голубей. Увидев, что мы обернулись к ней, она склоняется в вежливом поклоне. «Всем здравствуйте! Пожалуйста, позаботьтесь обо мне!» — говорит она. «А в жизни она гораздо лучше выглядит», — бормочет Юрика себе под нос. «Надо же! Радость какая!»